Оно было ровесником нашему Петру Константиновичу. Но для дерева это была молодость. Мы подошли к самому дому. Все четыре корпуса были уже достроены. Остались только отделочные работы. Но ни одного рабочего не виднелось поблизости. Странное ощущение какого-то даже страха. Высотные дома и ни одного человека. Некоторые окна были застеклены, другие нет. Ветер свободно гулял по всем этажам. «Может, запретили здесь строить?» – оживился Рождественский. Он рассказал, что в газете была негодующая статья по этому поводу, подписанная видными писателями и учеными. Они доказывали, что роща неминуемо погибнет, как только строительство войдет в строй. Слишком велика будет человека нагрузка на единицу площади. Попросту говоря, люди так утопчут землю, что прекратится доступ кислорода к корням сосны, что резко ослабит жизнестойкость деревьев. В первую очередь погибнут сосны на опушке возле моря, где купальщики будут искать тени. Затем иссохнет остальная роща. Как сказал Петр Константинович, надо же додуматься до того, чтобы превратить прекрасный естественный заповедник в курортный парк интенсивного пользования. В подавленном настроении все пошли завтракать. Но потом купались, плавали, и настроение несколько поднялось. Мы решили здесь отдохнуть с неделю. Разбили прямо на берегу палатку, сделали углубление для костра. Оказалось, что продукты на исходе. День только начался, и Баблак предложил сходить в поселок и что-нибудь подкупить. Мы с Ермаком вызвались помочь ему донести. Ата решила идти с нами. Я позвал и Ляльку, но она была какая-то надутая, мне показалось, даже заплаканная, и ничего не ответила мне. Так мы отправились вчетвером. В поселке было шумно, пыльно и жарко. Мы зашли в магазин и купили крупы, макарон, масло. «Теперь бы найти мясо и порядок», — сказал Иван. Мы пошли вдоль улицы по теневой стороне. Солнце уже крепко припекало. Шли, весело разговаривая и не предвидя, что на нашего Ивана надвигается беда. Первым их увидел я. Они шли, заняв весь тротуар. Прохожие, завидев их, торопливо переходили на другую сторону, на солнцепек. На их лицах я уловил отвращение и страх. Надо бы и нам перейти на другую сторону. Первым, чуть впереди, хотя, казалось, он двигался всех ленивее и медленнее, вышагивал долговязый белобрысый парень со смазливым и наглым лицом. На нем была белая шелковая сорочка с засученными рукавами и шорты с тщательно отутюженной складочкой. Ноги у него были волосатые, худые и жилистые. Я бы не стал такие ноги выставлять на общее обозрение. Второй парень, наоборот, был низок, коренаст и смугл. Над красными толстыми губами чернели подстриженные усики. Волосы его вились, как у барана. По-моему, это был явный перманент. Этот был в распашонке с классическим рисунком пальм и обезьян и в таких узких брючках, что ему, наверное, приходилось намыливать ноги, чтобы их надеть. Он нес в руках транзистор с высунутой метра на полтора антенной. Третий парень, постарше, был очень неказист. Мало того, что он был безобразен, все черты его лица как бы сдвинулись с места, где они естественно удлинились, где ненормально укоротились. Лицо было совершенно асимметрично. Если сфотографировать одну половину лица и отдельно другую, получилось бы два разных лица. Самым страшным у него был нос, прогнутый на переносице, седловидный, с большими круглыми ноздрями, не опущенными вниз, как у всех людей, а поднятыми кверху. Он плелся позади. Баблак потом сказал, что его кличка в преступном мире была «Клоун». Малого с приемником звали «Князь», а долговязого в шортах — «Жора Великолепный». Я только хотел сказать, поглядите, ну и компания!»